1 апреля. Жив курилка. Значит, это не было первоапрельской шуткой. Впрочем, я не ощутил течения времени. Очнувшись в своей постели, я все еще был во власти предсмертной тоски. Дневник лежал на подушке, я решил дописать прерванную фразу, но в ручке не оказалось чернил. Обнаружил, что будильник показывает 10, и только тогда догадался, что все уже позади. Мои ручные часы тоже остановились. Решил позвонить Малифроа, спросить его, какое сегодня число. Малифроа был явно недоволен, что я среди ночи поднял его с постели и не проявил особой радости по поводу моего воскрешения. Но мне необходимо было излить душу. «Вот видите, — сказал я, — различие между временем пространственным и временем пережитым — не измышление философов. Я живой пример тому. Если хотите знать, абсолютного времени вообще не существует». «Допустим, но сейчас уже половина первого, и мне кажется...» «Нет, послушайте, ведь это очень утешительно. 15 дней, которые я не жил, не утрачены. Я рассчитываю наверстать их в будущем». «В добрый час и доброй ночи!» — отрезал Малифроа. Наутро часов в 9 я вышел из дому. Меня поразила резкая перемена во всем. Весна бурно вступила в свои права. Деревья зазеленели, воздух стал легким, улицы приняли иной облик. Женщины тоже стали какими-то весенними. Мысль о том, что мир обходился без меня, вызывала и сейчас вызывает у меня какую-то досаду. Встретил несколько человек, тоже воскресших этой ночью. Обменяюсь впечатлениями. Матушка Бордия вцепилась в меня и добрых полчаса повествовала о том, как, расставшись с бренной оболочкой, на 15 дней сподобилась райского блаженства. Но самой забавной была, конечно, встреча с Бошардоном. Мы столкнулись на пороге его дома. Временная смерть сразила его во сне, в ночь на 15 марта. А этим утром он проснулся, глубоко уверенный, что избег своей участи. Он как раз шел на свадьбу, считая, что она назначена на сегодня. Между тем, ее сыграли уже 2 недели назад. Я не стал его разубеждать. 2 апреля. Зашел на чашку чаю к Крокантонам. Старикашка наверху блаженства. Не ощутив своего отсутствия, он полагает, что без него не могло произойти ничего особенного. Ему даже в голову не приходит, что за 9 дней, прожитых в одиночестве, жена могла изменить ему. Рад за него. Люсетта не перестает смотреть на меня зовущими томными глазами. Не выношу этих страстных призывов, когда муж рядом. 3 апреля. Не могу прийти в себя от бешенства. Пока я был мертв, перерек, изловчившись. Перенес открытие музея Мэриме на 18 апреля. Старый Плут отлично знал, что на этом торжестве мне поручена важная речь, которая приоткроет для меня двери Академии. Увы, 18 апреля я буду витать в небытии. 7 апреля. Рокантон умер вторично. На сей раз он примирился с судьбою и даже любезно пригласил меня на обед. В полночь мы сидели в гостиной за бутылкой шампанского. Перед погружением в небытие Рокантон стоял у камина. Вдруг его платье свалилось на ковер. Откровенно говоря, это выглядело довольно забавно. И все же приступ веселья, обуявший Люсетту, показался мне по меньшей мере неуместным. 12 апреля. Сегодня утром ко мне неожиданно нагрянул странный посетитель. Это был застенчивый и болезненный человек лет 40, рабочий, отец 3 детей. Он хотел продать мне часть своих талонов на жизнь, чтобы как-нибудь прокормить семью. Жена его тоже хворает. Он ослабел от лишений. Тяжелый труд ему не посилен, а заработка едва хватает на то, чтобы семья не умерла с голоду. Его предложение привело меня в замешательство. Я почувствовал себя людоедом из сказки, одним из тех мифологических чудовищ, которым мы приносили дань человечиной. Неловко извинившись, я отказался от его талонов и дал ему немного денег. Но он, осознавая величие приносимой жертвы, не захотел принять их, не заплатив хотя бы днем своей жизни. Не сумел переубедить его и кончил тем, что взял у него 1 талон. Когда рабочий ушел, засунул талон в ящик, твердо решив не пользоваться им. Этот день жизни, отнятый у ближнего своего, все равно не доставил мне радости. 14 апреля. В метро встретил Малифруа. Он сообщил мне, что декрет уже дает положительные результаты. Состоятельные люди ограничены в своих возможностях, и черный рынок потерял основных потребителей. Вздутые цены заметно снизились. В высоких сферах утверждают, что с этой язвой вскоре будет покончено навсегда. «Население теперь уже снабжается лучше», — сказал Малифруа. «Посмотрите, как расцвели парижане». Наблюдения Малифруа вызвали у меня смешанное чувство удовольствия и горечи. «Столь же очевидно», — продолжил он, — «что отсутствие бесполезных основательно разрядило атмосферу. Мы зажили легче и спокойнее. Только теперь отдаешь себе отчет, насколько безработные, интеллигенты и шлюхи опасны для общества. Они сеют смуту, вызывают брожение умов, беспорядки и будут несбыточные мечты». 15 апреля. Отклонил приглашение к Артере, которые позвали меня на агонию. Сейчас считается хорошим тоном собирать друзей перед скачком в небытие. Эту моду ввели любители свинга. Говорят, их сборища нередко превращаются в оргии. Возмутительно. 16 апреля. Сегодня вечером умираю. Нисколько не боюсь. 1 мая. Ночью, когда я вернулся к жизни, меня ожидал сюрприз. Я воскрес совершенно голый. Временная смерть, как теперь принято говорить, застала меня врасплох, на ногах. Такая же история произошла и с гостями художника Ронда. С той только разницей, что он пригласил на агонию человек 10, а среди них были и женщины. Воображаю. В этом году мой восхитителен как никогда. Обидно будет лишиться 15 дней. 5 мая. Я и в предыдущем отрезке жизни почувствовал, что между привилегированными и бесполезными назревает конфликт. Теперь это больше не подлежит сомнению. Недовольство час от часа усиливается. Основная причина – обоюдная зависть. Зависть, легко объяснимая у людей, которым отпускают жизнь по талонам. Меня нисколько не удивит, если недовольство выльется в непримиримую ненависть. Убежден, что привилегированные, в свою очередь, завидуют нам, считая нас участниками великой мистерии, людьми, познавшими тайну небытия. Временная смерть представляется им своего рода каникулами, тогда как они по-прежнему волочат свои цепи. Вот отчего они становятся сварливыми, впадают в пессимизм. Напротив, в нас быстротечность жизни, необходимость подчиняться новому ритму, поддерживают бодрость. Все это пришло мне в голову, когда я завтракал с Малифруа. Холодно иронизируя, а порой, переходя в наступление, он то сожалел о моей судьбе, то подчеркивал свои преимущества, как бы стараясь убедить в них самого себя. Так обращаются с другом, принадлежащим к лагерю противника. 8 мая. Утром ко мне пожаловал какой-то субъект и предложил талоны на жизнь по 200 франков за штуку. Хотел сбыть мне 50 талонов. Без церемонии выставил его за дверь. Только благодаря ширине своих плеч он не заработал пинка в зад. 10 мая. 4 дня тому назад Рокантон третий раз погрузился в небытие. Люсета не видел, но до меня дошли слухи, что она спуталась с каким-то хлипким белобрысым юнцом. Представляю себе этого хлыща, сосунка из породы свинг. Что ж, умываю руки. Крошка никогда не отличалась вкусом. Я знал это и раньше. 12 мая. Торговля талонами на черном рынке процветает вовсю. Спекулянты ходят по квартирам и уговаривают бедняков продавать свою жизнь. Старики-рабочие, вынужденные существовать на скудную пенсию, женщины, мужья которых арестованы, легко попадаются на удочку. Цена талонов достигла 200-250 франков. Вероятно, это предел. Основные потребители талонов – богачи или хотя бы люди с достатком. А их, что ни говори, меньше, чем бедняков. Кроме того, не всякому совесть позволит обращаться с жизнью человека, как с предметом купли-продажи. Я, во всяком случае, не пойду на это. 14 мая. Госпожа Дюмон потеряла свои талоны. Что за невезение? Новые выдадут не раньше, чем месяца через два. Госпожа Дюмон обвиняет мужа. Говорит, будто он спрятал талоны, чтобы избавиться от нее. Не думаю, чтобы Дюмон был таким злодеем. Весна в этом году восхитительна, как никогда. Обидно умирать послезавтра. 16 мая. Вчера обедал у баронессы Клим. В числе приглашенных был монсеньор Делабоне. Из всех нас он единственный живет без перерывов. Разговор зашел о черном рынке, о спекуляции талонами. Я резко осудил эту постыдную торговлю. Был как нельзя более искренен. Не отрицаю, мне хотелось произвести выгодное впечатление на епископа. Он располагает несколькими голосами в академии. Монсеньор улыбнулся мне с такой добротой, словно выслушал исповедь юного богослужителя, проникнутого апостольским рвением. Заговорили о другом. После обеда в гостиной баронесса вновь принялась докучать мне черным рынком и ценами на жизнь. Она доказывала, что я призван играть видную роль в обществе, что человек большого и неоспоримого литературного таланта обязан отличаться широтой взглядов и, продлив себе жизнь, посвятить ее благу Отечества, приумножению духовных богатств. Заметив, что я в нерешительности, баронесса вынесла наш спор на суд гостей. Все они единодушно посмеялись над моими сомнениями и ложной чувствительностью. Тогда спросили мнение монсеньора. Он ограничился притчей, полной глубокого смысла. У трудолюбивого землепашца было мало земли. Соседи его свою землю оставляли в залеж. Откупив часть нивы у нерадивых соседей, наш трудолюбивый землепашец обработал ее, засеял, собрал богатую жатву, кою поделился со своими ближними. Я позволил блестящему обществу уговорить себя, и наутро, убежденный в своей правоте, приобрел 5 талонов. Чтобы недаром прожить эти дополнительные дни, удаляюсь в деревню, где, не покладая рук, буду работать над своей книгой.